Но если для старого йога жизнь Дасы этим смехом и словом Майи исчерпывалась, то для самого Дасы дело обстояло не так. И как не хотел он сам стать смеющимся йогом и не видеть в собственной жизни ничего, кроме Майи, в те беспокойные дни и ночи в нем снова проснулось и ожило все, о чем он здесь, в своем пристанище, после тягот бегства, казалось, уже почти забыл. Ничтожной представилась ему надежда, что он когда-либо действительно научится искусству йоги, а тем более сравняется в нем со стариком. Но тогда какой тогда смысл был в дальнейшем его пребывании в этом лесу? Он нашел здесь прибежище, немного передохнул и набрался сил, немного опомнился, это тоже чего-то стоило, тоже было немало, и, может быть, тем временем там, в стране, прекратили охоту на убийцу князя, и можно без особой опасности двигаться дальше. Решив так и поступить, он намерился отправиться в путь на следующий же день. Мир был велик, нельзя было вечно сидеть здесь в укрытии. Решение это несколько успокоило его. Он собирался отправиться на рассвете, но когда он проснулся после долгого сна, солнце уже взошло, и йог уже начал свое самопогружение. А уходить, не попрощавшись, Дасе не хотелось. К тому же у него была одна просьба к йогу. Поэтому он ждал час за часом, пока старик не поднялся, не расправил члены и не принялся прохаживаться взад и вперед. Тогда он преградил ему дорогу, стал кланяться и не отступал до тех пор, пока йог не направил на него вопрошающий взгляд. «Учитель», — сказал он смиренно, — «я пойду дальше своей дорогой и не буду больше нарушать твой покой. Но еще один раз, досточтимый, позволь мне обратиться к тебе с просьбой. Когда я рассказал тебе свою жизнь, ты засмеялся и воскликнул: «Майя!» Умоляю тебя, поведай мне чуть больше о Майе». Йог повернул к хижине, приказал Дасе взглядом следовать за ним. Старик взял чашу с водой, подал ее Дасе и велел ему вымыть руки. Даса послушно сделал это. Затем учитель вылил остаток воды из тыквенной чаши в папоротники, протянул молодому человеку пустой сосуд и приказал ему принести свежей воды. Даса повиновался и пошел. Прощальные чувства бередили ему душу, когда он в последний раз спускался по этой тропинке к источнику, в последний раз подносил легкую чашу с гладким, стертым краем к маленькому зеркалу воды, в котором отражались листовики, своды ветвей и в россыпи бликов милое синева неба. Зеркалу, которое теперь, когда он склонился над ним, в последний раз отразило в коричневатом сумраке и его собственное лицо. Он окунул чашу в воду, окунул задумчиво и медленно, чувствуя неуверенность и не понимая, почему у него так странно на душе. И почему, если он решил отправиться в путь, ему все-таки стало больно от того, что старик не пригласил его остаться, может быть, навсегда?